то ли Лыков буквально заходился от бешенства. К многочисленным недостаткам юного Зорина прибавился еще один — непроходимая тупость. Лыков и раньше сомневался в наличии у Кирилла мозгов, но теперь все сомнения остались в прошлом. Он тупой, самонадеянный тупой псих. Беспросветный клинический идиот. Это же надо такое удумать. Дуэль! Дуэлянт хренов! Пальцы бывшего начальника сталинской самопроизвольно сжались в кулаки. Вот бы врезать по морде недоделанному боксеру. Вызвать Сомова на кулачный бой большей глупости представить нельзя. Этот красносельский громила уже доказал, на что способен, и в результате Петя расстался с жизнью. А Зоринскому выродку, да Пете, который трижды завоевывал чемпионский кубок по рукопашке, как до луны. И ладно бы наивный инфантил рисковал только своей дырявой башкой, так он и ему, Лыкову, всю картину мира изгаживал до полного непотребства. «Ты вообще-то понимаешь, что жизнью рискуешь», — сказал Лыков, глядя в потолок, потому что боялся не справиться с собой. «Хотя какой там риск? Переть голой жопой супротив паровоза — это не риск. Это самоубийство в извращенной форме. Вы мне, главное, помогите варежки эти достать с шипами. А уж за остальное не волнуйтесь. Это мое дело», — сказал Кири нахально. Едва услышав просьбу, Анатолий взорвался, наорал на юношу, покрыл его таким отборным матом, что дело совсем чуть-чуть не дошло до хорошей драки. Может, и жаль, что не дошло. Вдруг бы выбил из молодняка всю дурь и спесь. Эх, ну да что теперь сокрушаться? Не выбил, а сейчас и подавно не выбить. Как бы там ни было, молокосос всерьез собрался мериться силой с Федькой. Какой редкостный мудак! Сомов с огромным удовольствием вышибет своими огромными кулачищами из последнего Зорина дух, а у предпоследнего Лыкова отберет единственную надежду на триумфальное возвращение на трон. Как же трудно работать с неадекватами. Непредсказуемость и полное отсутствие логики — худшее подспорье в политических игрищах. Лыков не выдержал и застонал в полный голос. Рядом никого не было, но собственное бессилие угнетало и приобретало вот такие дикие формы. Неконтролируемое проявление слабости и отчаяния унизительно само по себе. Такими темпами можно дойти до прилюдных истерик и соплей. «Зорин, сука, ненавижу!» Способность мыслить правильно, то есть не опираясь на обманчивые чувства и лживые эмоции, сохраняя трезвость рассудка и абсолютное невозмутимое спокойствие, казалось, оставила Анатолия. Приходил в себя он непозволительно долго, постоянно срываясь и поддаваясь на провокации возмущенного сердца. Кое-кого хотелось удавить собственными руками, не прибегая ни к какой дуэли. «Дебилов нужно давить, пока они маленькие! Что же ты, Иван Николаевич, вовремя в ребенке своем умственную слабость не разглядел?» Достать перчатки серьезной проблемой не станет, особенно для того, кто знает, где искать. Сложнее с парализующей слюной и жвал мутантов. Вещь по нынешним временам дефицитная, оттого непотребно дорогая. Экзотика, а за экзотику дерут в три шкуры. Рвачи, одно слово. Пару бегунков можно отправить хоть сейчас. Одного в бандитский треугольник, шипастые варежки изготавливаются именно там, другого... Лыков задумался. Слюну мутантов можно купить в двух местах, и в одном значительно дешевле. Правда, туда не всякий посыльный сунется, а если даже и сунется, то за доставку такой гонорар стребует, что вся экономия прахом пойдет. Значит, особого выбора нет. Теперь финансовый вопрос. На перчатку он худо-бедно наскребет, но за яд платить нечем, как и за услуги бегунков. Проблема, конечно, решаемая. Остались у него кое-какие схроны с запасами на совсем уж черный день. Но все они не здесь, не на Таганской. А в схрон бегунка не пошлешь, своими ногами шевелить придется. О возникшем препятствии Лыков честно поведал Зорину, умолчав только о схронах. «Так что, Кирюша, с ядом не получится. Дерись без изысков, может, хоть жив останешься. Калекой, но...» «Нет. Все должно быть справедливо. Я его вызвал, и я должен все обеспечить. Значит, расходы мои. Зорин порылся в рюкзаке и достал два рожка. «Вот, держите». «Кто ж тебя финансирует?» — спросил Лыков, не скрывая удивления. «Сомов и финансирует». Впервые за весь разговор Кирилл улыбнулся. «Это же его чертова премия. Если не хватит, думаю, вот он не откажется одолжить». «Ах, вот оно как! Что ж, егеря — люди не бедные. Жаль только, жизнь у них короткая». Лыков был доволен, что тайна обеспеченности парня раскрылась столь незамысловато. «Ну а в секунданты тоже кого из новых знакомцев возьмешь?» «Нет, не хотелось бы посторонних впутывать». «Это верно. Семейные дела лучше решать семейно. Считай, что я согласился, хотя ты меня еще и не просил». Кирилл наклонил голову и покивал, будто соглашаясь с кем-то, но благодарить не стал. «Да, так вот, патроны у меня есть. На перчатках вы не экономьте, две пары берите, правую и левую каждому. Скажите только, где умельцы найти, что ядами торгуют. Я сам схожу». «Скажу, Кирилл, чего ж не сказать. Одного до сих пор понять не могу. Неужели ты всерьез надеешься живым остаться?» «Вы хотели голову Сомова? Вы ее получите. А остальное...» «Не ваше дело», — мысленно закончил занахало Лыков и только руками всплеснул от неслыханного и беззастенчивого бахвальства щенка. Но адресом умельца все равно поделился. Терять уже было совершенно нечего. Он хотел было посоветовать безумному мальчишке пару финтов, но, глядя в эти глаза, фанатично верящие в справедливость, решил, что вопросами подстраховки займется лично. Пока Зорин путешествовал, Лыков ни на миг не оставлял попыток хоть как-то поправить ужаснейшее положение, в котором он оказался благодаря юному обалдую. Некоторую надежду, совсем-совсем осторожную, Анатолий питал в отношении дочери. Оказывается, Ирина вызвалась быть секундантом своего муженька. Сможет ли она выступить на стороне отца, а заодно и Зорина, в самый ответственный момент? Небольшие шансы на это имелись. Зерна сомнения в ее черную душонку посеять удалось. Ордер на арест мужа — серьезный аргумент покинуть тонущий корабль. Конечно, пробоина — целиком плод фантазии, а также ловких манипуляций с бланком, подписью доверенного лица Москвина и печатью, но Иринке все эти мелкие каверзные подробности неизвестны. Мучается ли она сомнениями? Наверняка. Что еще? В рукопашном бою двух неравных бойцов силы всегда на стороне пули. Мудрое изречение. Пистолет с собой надо прихватить обязательно. Это, конечно, нарушение всевозможных правил, кодексов чести и прочей лабуды, которой взрослый человек, борющийся за весьма серьезный приз, не будет озадачиваться даже в мыслях. У потомственного лузера Кирюшки шансов нет в принципе, зато товарищ Лыков, хорошо знающий жизнь, может изменить расстановку сил в изначально глупом и бесчестном мероприятии. Вот и все приготовления. Не густо, если честно, но чем уж богаты. Лыков опять позволил себе легкую ностальгию о прошлом. Тогда его окружали десятки и даже сотни соратников, хорошо вооруженных, обученных, верных. Вопрос о деньгах возникал лишь при утверждении бюджета, а от ближайших врагов отделяло несколько союзных красных станций и великое множество блокпостов. На его стороне была власть и сила, что обеспечивается этой властью. Благословенные времена! «Как же я хочу вас вернуть!» До возвращения Кирилла он предпринял еще одну попытку. Подослал к Сомову пару соглядатаев, в чью задачу входило прощупать охрану новоявленного красного босса на предмет наличия брешей и слабых мест. Соглядатаи вернулись ни с чем, развели руками, что-то жалобно промямлили о беспрецедентных мерах безопасности и доложили, что если бы и согласились на выполнение задания, то все равно уже поздно. Объект спешно выехал со станции в направлении Курской. Команда Сомова вернулась на Таганскую так же неожиданно, как и покинула ее двумя днями ранее. Правда, прибытие было обставлено гораздо пышнее и эффектнее, нежели тайный и поспешный отъезд. Дрезина ворвалась на станцию с оглушительными паровозными гудками, подаваемыми как с боевой колесницы, а также с громогласным ором и пьяным хохотом. Из 7 пассажиров на ногах держалась лишь парочка телохранителей. Остальные, не исключая возничего, неустанно продолжавшего подавать звуковые сигналы, что называется, лыка не вязали. Пьяные солдаты посыпались на платформу, кто-то тут же завалился на спину, со всей молодецкой дури приложившись головой, кто-то, не в силах удерживать вертикальное положение, уселся прямо на гранитный пол. Тоненькую фигурку Ирины Лыков разглядел издалека не сразу. Дочка самостоятельно сойти на платформу не могла, и охранники, те, что еще подавали признаки жизни, взяв ее под руки, осторожно выводили наружу. Сам же Сомов, оказалось, что он и был невменяемым возничим, выходить категорически отказывался. Он то и дело отрубался на своем предводительском месте, заваливаясь на бок, отчего просыпался и с неизменным криком «Стакан мне! Быстро!» вновь забывался скоротечным сном. «Свинья!» Нелицеприятный эпитет предназначался Федору. Пьяный же в дрова Ирине полагался ремень. В лучшие времена Анатолий точно бы всыпал ей по первое число. Жаль, сейчас это не получится. Выросла дочка. Полнейшей шлюхой и дрянью выросла. От нечаянной злости Лыков заскрипел зубами. Идиоты! Мало того, что светятся на вражеской территории, так еще и позорят. Не себя, а с ними как раз все понятно. Всех большевиков! В особенное бешенство приводил факт наглого транжирства народных денег. Анатолий совершенно забыл, что разудалая парочка находилась на Ганзе под чужими именами. Следовательно, позорить могла в лучшем случае Рейх да Краснопресненскую. И вообще, в прежнее время Лыков не замечал за собой столь болезненной реакции на пьяные выходки однопартийцев. Но сейчас бывший глава Севера Красной Ветки злился. И злился отчаянно, не думая больше ни о чем. Чуть позже, когда эмоции немного улеглись и вернулась привычная трезвость мысли, Лыков с присущей ему тщательностью и вниманием к деталям оценил возможность покончить с Сомовым здесь и сейчас, пока враг пребывает в жалком, если не сказать скотском состоянии. Взять и пристрелить ненавистного мерзавца. Пустить пулю в башню, избавляя сталинскую, а заодно и весь север ветки от властолюбивого гнуса. По всему выходило, что определенные шансы на дерзкую авантюру имелись, причем довольно неплохие. Телохранители, на руках которых висела Ирина, явно не могли уследить за многолюдной платформой и той толпой, что собралась поглазеть на дебоширов. Половина дела, связанная непосредственно с ликвидацией, была, можно сказать, обречена на успех. А вот со второй частью, то есть с безнаказанным исчезновением, возникали проблемы. Стрелковыми талантами Лыков никогда не славился, да и крошечный его пистолетик, предназначенный прежде всего для скрытого ношения, на длинной дистанции рассчитан не был. Значит, стрелять придется с близкого расстояния. В этом-то вся и беда. Охранники, в какой бы кондиции они ни находились, ответный удар нанести успеют. И от заманчивого, на первый взгляд, плана пришлось отказаться. Подставлять под пули собственную шкуру высокопоставленному коммунисту в отставке еще ни разу не приходилось, и эту славную традицию он на старости лет менять не собирался. Найти бы фанатика, подобного Прокопу, да где ж такого по-быстрому сыщешь? Неудача расстроила Анатолия. Судьба вроде благоволила ему, подкидывая на стол козырные карты, а только распорядиться ими все не получалось. Хватку, что ли, растерял? Да нет, ерунда. Выбирались же из передряг и похлеще этой. Хорошие шансы жаль опускать, вот что плохо. Фортуна, девка капризная, за мотовство может и отомстить. Вместо привычных активных действий пришлось залечь на дно, что в переводе с дипломатического на русский означало вновь вырядиться бомжом и неустанно шпионить за перемещениями сомовской бригады. перемещения эти, к счастью, не отличались разнообразием маршрутов. Буйное шобло завалилось все в те же вип-хоромы и, выставив единственного охранителя пьяного спокойствия, на долгие часы затихло в алкогольном бреду. На своем наблюдательном посту Лыков и встретил Кирилла, вернувшегося из непродолжительного вояжа. Выглядел Зорин как пионер, усталым, но довольным. «Чему радуешься, дурачок? Смерть же свою несешь! Глядишь, без яда на кулачках помахались бы да разошлись. Сомов на красную ветку, ты на полгода в госпиталь, но все же лучше, чем на кладбище». Анатолий с раздражением отметил, что жалеет молодого идиота. С чего бы это? Вдруг и правда расклеился к старости. Глупости. До Альцгеймера еще дожить надо. «Анатолий Тимофеевич, за кем-то вы шпионите?» Кирилл и не подумал тратить время на приветствие, только ухмыльнулся криво. «А как ты думаешь?» Лыков не сдержался от ответной подколки. «Пока ты по другим станциям прохлаждаешься, у нас здесь Сомовы обосновались». Анатолий обругал себя за невольно сорвавшихся с языка Сомовых. Даже на словах стоило дистанцировать Ирину от Федора. По крайней мере, в глазах Зорина. «Черт побери, точно сдаю. Устал от жизни этой собачьей. Не помыться по-человечески, не пожрать нормально». Даже бабу ладную не приголубить. Какие уж тут женщины для безнадежного бродяги. «Анатолий Тимофеевич, что с вами?» Кирилл искренне подивился застывшему на несколько секунд собеседнику. Вроде бы раньше подобной задумчивости за стариком не водилось. «А? Что?» Лыков не сразу вернулся к реальности. «Ничего, ничего. Хотя, ты знаешь, Кирюша, вообще-то не такое оно и ничего». Анатолий посмотрел на Зорина с непонятной грустью, тяжело вздохнул и негромко продолжил. «В последнее время я постоянно вспоминаю прошлое. Счастливые дни, когда был жив Петя, любимая сталинская казалась незыблемой, а самым страшным врагом после Ганзы значился по-своему порядочный человек. Твоего отца имею в виду. Он боролся с авторитарным Лыковым, Лыков с фанатичным Зориным, и все были довольны. Сейчас я вижу, что нам незачем было убивать друг друга. Высокая политика, конечно, требует жертв, но не таких. Проигравшему полагалось уйти на почетную пенсию, а победителю либо сохранить и укрепить свою власть, в моем случае, либо значительно расширить имеющуюся, это уже про Зорина-старшего». И незачем было устраивать дуэли смертоубийственные, хоронить детей и отцов. «Кирилл, я не могу простить себе, что допустил ту несчастную дуэль. Позволил сыну...» Голос Анатолия дрогнул, и он замолчал. «Хотите отговорить меня от боя?» Лыков пожал плечами. «Та дуэль стала фатальной и для победителя, и для побежденного. Я, как ты знаешь, попытался доставить сына на Ганзу, только там его могли спасти, но было поздно. В результате я изгнан и похоронил Петю. Триумфатор Зорин тоже мертв, а его сын Кирилл... Впрочем, кому как не тебе быть в курсе, что случилось с его сыном? А плодами войны Лыкова с Зориным воспользовался Сомов. Он один собрал все трофеи — власть, богатство... и даже дочкой сверженного диктатора разжился. Не за это мы с твоим батей бились, не за это. Отговаривать тебя от боя в десятый раз не собираюсь, мою точку зрения ты и так прекрасно знаешь. Это будет не бой, а бойня. На этот раз могучий Голиаф растопчет малыша Давида. Не понял, вы про кого? Анатолий лишь в раздражении отмахнулся. Неважно, ты мне никто». «Даже меньше, чем никто. Наследник злейшего врага. И, наверное, сам по себе враг. И я не буду оплакивать твою смерть. Но хоронить тебя я не хочу. Честно. Мне скоро встречаться с твоим отцом. Чувствую, что туберкулез не сегодня-завтра добьет. Так вот, я бы хотел обломать твоего родителя. Передать, что любимого Кирюшку ему ждать еще очень и очень долго». «Что-то я вас сегодня не узнаю», — младший Зорин недоверчиво улыбнулся. «Устал я. жутко устал. Оттого, видать, и подраскис. Анатолий посмотрел на молодого собеседника. Пожил бы ты еще годиков хотя бы 30, фамилию достойную продолжил. Не спеши на тот свет. Там, как знающие люди говорят, уже не протолкнуться. И рай, и ад переполнены. Спасибо, Анатолий Тимофеевич. Кирилл задумчиво кивнул. Лицо его стало серьезным. Правда. Спасибо.